Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня мы на кухне Кришны опять готовим новое замечательное блюдо. Правда, я не знаю, как получится наше новое блюдо, потому что вот Бхакталик, мой сегодняшний помощник, должен был принести кое-что необычное, экзотичное. Как, Алик, дела? Я принес это авокадо, мы договаривались. Да-да. Именно авокадо. Дело в том, что я даже не знаю, фрукт это или овощ, но принести я его принес. Да, сейчас не так, наверное, сложно купить такие вот необычные плоды. Просто легко. Да, да, просто легко. Пошел и купил. Но я, честно говоря, тоже первый раз с ним имею дело. И тоже не знаю, фрукт это или овощ, но скорее овощ, да. Но я точно знаю, как что мы с ним поступим. Да, по рецепту Курма Даса его положено почистить и помыть. И не только его, но и все остальное. Я скажу больше. По рецепту Курма Даса его положено съесть. По рецепту Курма Даса его положено сначала предложить Кришне, а потом уже съесть. Ну, я это имел в виду. Ну, да. У нас на кухне Кришны все для Господа Кришны. И правила чистоты, и с самого начала, когда мы покупаем продукты, мы все предназначаем для Господа. Вы знаете, а мне вообще очень нравится предназначать для Господа салаты. Именно салаты. Да, потому что они очень быстро готовятся. Действительно. Знаете, только помыл, порезал, предложил, и, в общем, результат уже готов. Правильно, правильно. Еще необходимо его приправить. Ну вот сейчас я буду диктовать рецепт, а тем временем... А я что буду делать? А ты будешь мыть вот эту экзотику, которую как ты принес, да? Чистить. И еще необходимо, используя скороварку, быстренько сварить фасоль и горох. Вот горох у нас довольно мягкий, а вот фасоль, она довольно жесткая, и ее необходимо быстро сварить. Немного вот горячая вода уже согрелась, я поставила ее заранее греть, и теперь нужно будет все это быстро сварить. Так что варить все-таки придется, да. А вы, дорогие радиослушатели, запишите пока рецепт. Ну что ж. Два больших и спелых авокадо, которые я сейчас буду чистить и резать кубиками. Совершенно верно. И дальше по рецепту. Одна чашка сваренной и охлажденной зеленой или стручковой фасоли, которую нужно нарезать ломтиками примерно 2 сантиметра длиной. И дальше также чашку сваренной и охлажденной фасоли. Можно обычной фасоли. Фасоль у нас уже варится. И, конечно, для того, чтобы быстро варить бобовые, я рекомендую приобрести скороварку. Дальше по рецепту также одна чашка сваренного и также охлажденного обычного горошка. Можно, конечно, использовать зеленый горошек. Можно использовать и консервированный. Курма Дас это допускает. Одна чашка, также одна чашка, нарезанного кубиками сыра чеддер. Ну хорошо, но Я не вижу на нашем столе сыра. Вы ведь обещали его достать. И где он? Да, вот действительно, Алик, вот обещала вот, и в отличие от тебя... Я-то достал. Я не выполнила, обещание, но зато я сделала сама домашний сыр. Какой мы обычно используем на нашей кухне, это сыр панир. Я его хорошо присолила и уплотнила очень хорошо. Его прикормила. Можно сделать его так, как по рецепту. Положено нарезать кубиками. Ну что у нас нет чеддера, тем более, что это там, на том самом западе, он без сычуга, а у нас этот чеддер неизвестно какой. А у нас на востоке. Да, а у нас он может быть и вот с какими-то неприятными добавками. Итак, я продолжаю диктовать рецепт. Половина чашки нарезанного зеленого перца. Это имеется в виду болгарский перец. И кроме зеленого перца, еще четверть чашки нарезанного молодого красного перца. Вот Курмадас советует этот красный перец замариновать в рассоле. Но обычно мы маринуем, если что-то и маринуем, не в уксусе, а в лимонном соке. Можно также этот красный перец немножко бланшировать в масле, на сковороде. А что это бланшировать? А это значит небольшое количество масла просто разогреть, поместить туда вот эти кусочки красного перца и немного-немного подогреть, чтобы он впитал масло и немного размягчился. Итак, дальше. По рецепту для заправки нужно 2 трети чашки оливкового масла. Вот большинство салатов, которые мы рекомендуем из книги Курмадас, они на основе оливкового масла. Также для приправы нужен лимонный сок. Лимонного сока, так же, как и масло, 2 трети чашки. То есть в равных пропорциях масло оливковое и свежий лимонный сок. 3 столовые ложки меда. Это тоже к приправе. И дальше зелень. Нарезанная зелень петрушки, 2 чайные ложки. Также 2 чайные ложки нарезанной зелени кориандра, или, как мы привыкли говорить, кинзы. И еще для приправы нужно черного перца, 1/2 чайной ложки. Соли, как водится, 1 чайную ложку. И еще понадобится кочанный салат или латук, 1 большой кочан этого салата. Салат-латук или просто кочанный салат, который также доступен. И он нужен, его ни в коем случае, вот этот салат не режь, а мы этот салат будем использовать в качестве тарелок. То есть разделить нужно на листики, помыть. И будем класть порционно вот на эти листики. Вы меня пугаете. Что же мы будем использовать тогда в качестве вилок? А в качестве вилок, как и водится, мы будем использовать руки. А если завернуть вот в эти тарелки, в мягкие тарелки салат, то будет очень удобно. И даже руки не понадобятся. Будет как большой такой голубец. И мыть, главное, потом ничего не нужно. Мне нравится. Да, вот это вот очень удобно. Кстати, в Индии принято, вот когда раздают просад большому количеству людей, использовать в качестве тарелок вот различные листья, и в частности листья, пальмовые листья. Очень удобно. В наших условиях это листья лопуха, я думаю. Да, да, ты верно заметил. Вот рассказывал об этом как-то Володя. На одном из перов так и сделали. Когда не досталось тарелок, просто принесли листья лопуха. Что было очень забавно. Для нас необычно. Ну вот у нас еще для салата не все приготовлено. У нас пока только доваривается фасоль и горошек. Ну, я, собственно, еще не порезал перец и зелень. Сейчас дорезаю. Да, а я вот займусь как раз сыром. Я буду его резать на кубики. Вот этот вот замечательный сыр, очень уплотненный, хороший домашний панир. Я как-то давала рецепт этого панира. Могу еще напомнить нашим радиослушателям, потому что часто задают вопросы вот в живом эфире по приготовлению всяких молочных изделий. Как я уже говорила ранее, из коровьего молока получают три широко применяемых в ведической кухне продукта. Это ги, то есть топленое масло, панир, свежий сыр, и дахи, йогурт. И вот сыр, который обычно производят на Западе, он в Индии практически неизвестен. Вайшнавы также предпочитают сыр, изготовленный в домашних условиях. И его, кстати, готовить очень легко. Панир – это домашний свежий творог. И он упоминается у нас во многих рецептах. Из него удаляют излишки влаги. И после того, как он осушен или спрессован, то можно добавлять его в супы, в овощные блюда или есть прямо так. Вот прессованный панир, какой у нас сегодня, можно использовать для приготовления и сладостей, и овощных блюд в сыром и в жареном виде. Сегодня мы будем его использовать в сыром виде, использовать со свежими овощами. Итак, как приготавливается панир? На 10 чашек молока, это 2 с небольшим литра, нужно 5 столовых ложек лимонного сока. Если у вас нет лимонного сока, нужно взять 2 чайные ложки лимонной кислоты. Если у вас есть йогурт, вы можете использовать и йогурт для окисления молока. Тогда йогурта понадобится 300 миллилитров. Есть еще один способ закисления молока. Нужно использовать не только йогурт, но и сыворотку. И вот кислой сыворотки в этом случае понадобится 2,5 чашки или 600 миллилитров. Нужно поставить молоко на средний огонь в кастрюле, достаточно большой, чтобы молоко, поднявшись, не убежало, и чтобы еще было место для сока или для йогурта или для сыворотки. Итак, пока молоко нагревается, нужно приготовить это свертывающее вещество и дуршлаг. Дуршлаг выстилается 2 слоями марли и ставится на сосуд для стекания сыворотки. Когда молоко начнет подниматься, нужно добавить к нему свертывающее вещество. И почти сразу же, как по волшебству, губкообразный панир отделится от прозрачной желто-зеленой сыворотки. И тогда нужно будет снять кастрюлю с огня. Если сыворотка непрозрачная, поставьте кастрюлю снова на огонь и добавьте еще немного сворачивающего вещества. Ни в коем случае не держите панир на огне слишком долго, иначе он получится жестким. А как вы отнесетесь вот к такому мнению, что среди в салате, среди жестких овощей, вот наш сыр тоже должен быть достаточно жесткий, как вы думаете? Ну, действительно, он не должен разваливаться, и ты прав. И для этого нужно очень хорошо уплотнить. Нужно хорошо уплотнить потом вот этот вот творог. Но он может быть достаточно плотный, но если в молоке много клейковины, он не развалится и будет достаточно плотный и сохранять форму кубиков. Так что, в общем-то, жесткость излишняя, она, наоборот, ведет к тому, что эти кубики могут развалиться, то есть творог стать крупинками. И в салате, и в жизни, да? Да, да, точно. Это действительно такое философское замечание. Итак, вот после полного разделения сыворотки и творога нужно будет снять кастрюлю с огня и откинуть панир в марлю. Нужно промыть его под струей холодной воды 30 минут, чтобы он стал плотнее и чтобы удалить свертывающее вещество, которое может испортить вкус панира. Затем осторожно отожмите остаток жидкости. Если вам нужен плотный панир для изготовления кубиков сыра, как в нашем случае, или творожных сладостей нужно связать марлю, в которой он находится... Морским узлом. Можно и морским. И положить на некоторое время под пресс. И чем дольше панир будет находиться под прессом, тем тверже он получится. Но не заводской, это те, кто на работе служит. Да. Можно также повесить его в марле и оставить, пока не стечет вся влага, и панир не затвердеет. Я лично всегда подвешиваю в марле, и у меня он очень плотный становится. Такой плотный-плотный шар, который потом режешь спокойно ножом. Если вам нужен мягкий творог, просто затяните марлю потуже и выжмите воду. Итак, время приготовления панира около 37 минут. Когда вы научитесь его сделать, у вас это время сократится. Чтобы получить панира, прессованного панира, 75 грамм нужно молока 0,6 литра. Чтобы получить 200 грамм прессованного твердого панира, молока нужно 1,7 литра. И на 350 грамм панира нужно будет молока 3 литра. Еще нужно будет вам знать, что лимонный сок придает слабый кислый вкус паниру. И вот для сворачивания маленькой порции молока, первой, которая диктовала 0,6 литра, требуется примерно 1 столовая ложка лимонного сока. В нашем рецепте у нас панира по рецепту 1 чашка, и это примерно 250 грамм, и понадобилось нам 2 столовые ложки лимонного сока. Но хочу заметить, что в рецепт салата тот использованный сок уже не входит. Да, совершенно верно, потому что я принесла уже готовый сыр, готовый панир, из которого вот сейчас мы нарезали кубики замечательные. И дальше про панир. Всем известна лимонная кислота, она свободно продается и в аптеках, и в универсамах. Это кристаллы. Они очень широко применяются в кулинарии. Они очень практичны с точки зрения применения и хранения. И вот для получения хорошего плотного творога нужно растворить лимонную кислоту в небольшом количестве теплой воды. Немного серной кислоты растворить. Ну, не серной, а лимонной. Кстати, с ней тоже должна быть необходима соблюдаться осторожность. 300 мл на 1 чайную ложку. И когда вы доводите молоко до кипения, нужно сразу начинать понемногу вливать раствор лимонной кислоты, а не просто сыпать из ложки кристаллики. Затем нужно постоянно размешивать молоко, пока оно не свернется полностью. Затем нужно прекратить размешивать и снять кастрюлю с огня. Если вы... Не снимите кастрюлю с огня если и будете продолжать помешивать. Нет, если вы нальете лишнее количество лимонной кислоты, то это приведет к получению крупичатого, плохо формируемого творога. И усваиваемого, наверное, тоже да, плохо. Да, и главное, что он у вас рассыпется. Его уже нельзя будет нарезать кубиками. Он вообще не будет резаться. Он просто у вас весь такой рассыпется. Да, и даже шарики нельзя будет слепить. Так вот, не злоупотребляйте лимонной кислотой и даже лимонным соком. И вообще не злоупотребляйте. Конечно. Для сворачивания 0,6 литра молока требуется половина чайной ложки лимонной кислоты. Ну вот, а йогурта? Некоторые повара предпочитают его другим окислителям. Получается при этом творог густой и мягкий. И панир тоже получается такой эластичный, который очень хорошо режется. Перед добавлением йогурта к кипящему молоку нужно разбавить его небольшим количеством теплого молока. Для сворачивания 0,6 литра молока требуется 4-5 столовых ложек йогурта. Еще замечу, что если вы используете сыворотку, в сыворотке должно быть... для 0,6 литра молока, 2 трети чашки или 150 миллилитров. Причем сыворотка должна быть достаточно кислой. Она должна простоять примерно двое суток, чтобы как следует закислиться. И чтобы она смогла свернуть нормально ваше молоко. Итак, все про панир. И вот сейчас, Алик, я тебя очень попрошу заглянуть в скороварку, готова ли наша фасоль и горох, который мы варим к нашему салату. Нужно его будет, если он сварился, достать через дуршлаг, его промыть и немножко охладить в холодной воде. Хорошо. Вот наша скороварка кипит, шипит. Нужно аккуратно открыть крышечку и посмотреть. Ложкой вынь вот небольшое количество горошка. Ну и как теперь определить, готов? А теперь или нужно между двумя пальчиками посмотреть. Когда ты надавливаешь горох мягкий, то значит он уже готов. А если выскакивает? Если выскакивает, то ты постарайся, чтобы он не выскакивал и не убегал. Вот, только осторожно, не ошпарься. Вот парит очень сильно. По-моему, я ошпарился, но он готов. Но вот травмы на производстве нам совсем не нужны. Нет, дополнительную порцию, пожалуйста, выйдите в конце. Подожди, ты пока не думай о том, что тебе достанется просад. Нужно сейчас думать о том, чтобы сделать все очень хорошо для Кришны. Вот, и, конечно, в салате нужен проваренный и мягкий продукт. Мягкий горох и также фасоль мягкая. Вот сейчас я вот попробую. Ты знаешь, нормально, нормально. Ну вот сейчас мы промываем нашу фасоль. Вообще, конечно, если вы хотите действительно быстро сделать салат, то фасоль и горошек можно сварить заранее. Тем более, если у вас нет скороварки, и фасоль и горох варятся достаточно долго. Вы заранее приготавливаете все составляющие для вашего салата. Ну, мы сейчас быстро охладим вот нашу сваренную фасоль. И в это время, пока охлаждается все, мы будем делать приправу. Для этого нужно смешать оливковое масло, лимонный сок, мед, зелень петрушки и кориандра. Также черный перец и соль. Все перемешиваем. А половина остальная петрушки, она для следующего салата? Нет. А вот половина оставшейся зелени, петрушки и кинзы у нас пойдет на украшение салата. Так рекомендует Курма Дас. Для украшения себя. Нет, для украшения салата, который предназначен для Кришны. А ты вот, Алик, вместо того, чтобы шалить с техникой, ты лучше достань, пожалуйста, черный перец и соль. Я возьму ее чайную ложку соли и половину чайной ложки черного перца. И сейчас надо будет все это перемешивать, делать соус. Нет салата без соуса, без приправы. Это салат, не салат. Итак, вот соединяем сейчас все. И затем уже нужно будет все соединить это в большую миске. С фасолью, с авокадо и сыром. А пока у нас вот наша фасоль еще не остыла, а горячая с холодным соединять не хочется, иначе вот качество салата будет совсем не то. Мы, надеюсь, повторим с тобой рецепт, который дали нашим радиослушателям. Конечно. Нет экзотичнее салата, чем салат из авокадо. И сытнее нету боли, чем салаты из фасоли. Курма Дас, открыв секрет, все собрал в один рецепт. Мы тоже все соединим. Что выйдет дальше, поглядим. Но вначале, конечно, надо достать два спелых авокадо. Нет нужды искать на грядке, все ближайшее есть палатки. Все флаги, фрукты, гости к нам из южных стран, и там и сям. Дорога. чем огурцы. Уже машину молодцы. А недоступно авокадо, то огорчаться вам не надо. Ведь можно взять и два томата. Возьми хоть тыквы для салата. Хорош авокадо, гусиный свеж, его хорошенько помой и порежь. Сварить фасоль давно пора, если можно прямо с утра. Еще сварить совсем неплохо, к тому же свежего гороха. Достань заранее сыр, а лучше сделай сам пони. В большинстве подливок растительное из оливок. Немного зелени возьмем и все при праве разотрем. Тут посоветую я всем все миксером смешать затем. Масло, мед и перец черный все смешается пропорно. Ну да, да пойдет туда три ложки соус, посолим немножко. Немножко еды, две ложки травы, зелени прочей, что любите вы. И как по рецепту курмы велено, для украшения оставим зелени. Большой соберите неспешно сыр, фасоль, что сварилось, конечно. Свежие перцы и авокадо, овощи все смешать вам надо. Заранее проявим для Бога, продукты охлади немного. Будет вкуса много боли у гороха и фасоли. Богатство вкусов в блюде этом, здесь на тарелке ярко лето. Сочин перец разных цветов, а как питательно, много белков. Поэзия кухни проста и возвышена, она здесь тоже слуга Всевышнего. И чтобы пища духовная вышла, предназначайте ее для Кришны. И Кришна ценит с первого взгляда и ваше старание, и авокадо. Не пробовал лучше я салата, да, это еда, что надо, да. Еда, что надо. Ну вот теперь... Фасоль наша остыла за это время, и мы теперь будем все соединять. То есть заправку нашу со смесью фасоли и овощей других, авокадо и перчика. И вот зелень у нас тут для украшения. Сейчас вот мы все размешаем и будем раскладывать. Ну что ж, тогда я начинаю уже раскладывать, да, на наши особые тарелки из листьев. Да, из листьев салата. Да, из листьев латука, прекрасно. Да, или листового салата. Вот так вот аккуратно сейчас мы разложим. И украсим. Вот, да. Положена индивидуальная порция, но мы первому положим на листьях Кришни. Вот на листики положим на поднос. И украсим зеленью петрушки. И можно кинзой украсить. У кого есть цветы, можно положить цветы. И обязательно листик туласи и воду. Вот в отдельном стаканчике сейчас налью. Угу. Вот, и теперь надо звонить в колокольчик и предлагать этот замечательный салат. Ну что ж, предлагаем, да. Итак, традиционно читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Преданные обычно добавляют от себя какие-то слова любви и искренности к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. И вот теперь должно пройти минут 15-20, чтобы Господь вкусил эту пищу. И только после того, как Господь вкусит, можно будет вкушать эту уже пищу, это будет уже просад, милость Кришны, можно будет вкушать самим. Но вот существует определенное правило питания. Мы с Володей уже напоминали об этих правилах и в форме прозы, и поэзии, и музыкальной, и в любой. Но я хочу сейчас еще остановиться на этих правилах. Итак, перед едой, перед тем, как кушать просад, необходимо омыть лицо, руки. Руки надо мыть, конечно, перед едой. И если возможно, то и стопы. И никогда не ешьте перед восходом солнца или после захода солнца. Это связано с тем, что пища плохо переваривается в это самое время. Если вам приходится есть после захода солнца, избегайте кислой пищи и продуктов, содержащих кислоту. Ну, перед едой можно немного помедитировать, и обязательно нужно предложить свою благодарность Богу, чтобы повысить тонус, как бы, и усилить наслаждение пищей. И заметьте, что всегда есть и пить нужно обязательно сидя. Да, это очень важно. И дальше следующее правило. Не разговаривайте и не смейтесь за едой. Вместо этого надо стараться полностью сосредоточить внимание на вкусе и аромате пищи. Ведь просад, он необыкновенная пища и всегда вкусен. Если вы хотите похудеть, существует такое правило. Нужно пить перед едой. Если хотите поддерживать вес тела постоянным, нужно запивать во время еды. А если хотите поправиться, пейте после еды. И напиток не должен быть ни слишком горячим, ни слишком холодным. Вода и другие напитки должны быть достаточно теплыми или комнатной температуры. Никогда не ешьте одновременно горячую и холодную пищу. А скажите, пожалуйста, вот ведь традиционно как бы вторые блюда горячие. И первые тоже, ну, да? Ну да, и мы одновременно это едим с салатом, который, как правило, холодный из холодильника даже, может быть. И ну, это не сочетается, получается? Здесь имеется в виду, допустим, очень охлажденные продукты, ну, допустим, классический пример, мороженое и горячий кофе, допустим, или чай, или какой-то горячий напиток. Вот это очень вредно для желудка, вот сразу принимать такую пищу одновременно или сразу вот чередовать очень холодное и горячее. Это вредно не только для желудка, но также и для зубов. Существует еще такое правило, что нужно есть только тогда, когда вы голодны. То есть, когда пища, принятая накануне, уже переварилась. Как правило, промежуток между приемами пищи должен составлять 5-6 часов. Вот это ужасно просто. Я, по-моему, никогда не выдерживал таких промежутков. Неужели? Но вообще-то это, конечно, в зависимости от конституции. В зависимости от того, какое у тебя тело. То есть, легкое ли, тяжелое ли. Вот людям таким худеньким, им рекомендуется принимать пищу чаще. Допустим, конституция вата. А ну вот таким солидным, то можно и немножко попозже. То есть, вот как раз часов 5-6. Но, тем не менее, такие есть рекомендации. И никогда не ешьте, сидя лицом на юг. Это выветривает энергию и вызывает гнев. Лучше всего сидеть лицом на восток. Никогда не ешьте невкусную пищу. Это вызывает в организме реакцию отторжения. Ну, я думаю, никто не ошибется, если будет есть всегда просад, так как он всегда вкусен. Да, ты действительно прав. Всегда ешьте в спокойной и приятной обстановке и всегда из чистой посуды. Как я уже говорила, пища должна быть горячей и свежей. Вот подогретая и консервированная пища, она вызывает неприятное брожение в кишечнике. Еще есть правило такое, что нужно есть не слишком быстро и не слишком медленно. Не торопитесь и в то же время не спите за тарелкой. В общем, нужно не слишком есть. Нет, если ты будешь есть очень медленно, то ты как бы будешь... забывать, что ты ешь. Да, забывать, что ты ешь, и не будешь оказывать должного почтения просаду. Не увлекайтесь слишком жирной и слишком сухой пищей. При любом удобном случае смейтесь после еды. Это помогает пищеварению. Ну, так, чтобы не пугать окружающих только. Да, конечно. Никогда не спите в течение 2 часов после еды. Это плохо отражается и на состоянии ума, и на состоянии пищеварительной системы. После еды мы советуем вам помыть руки, помыть лицо, в частности, на лице выделить, глаза помыть. Да, глаза, конечно, надо помыть, чтобы не портилось зрение, потому что после приема пищи вот к глазам приливает как бы огонь пищеварения, огонь агни приливает, и зрение может портиться. И пополоскать рот тоже. Да. Ну, я думаю, что об этом мы уже говорили, и это знают все, что после еды надо прополоскать рот. Ну, а кто хочет, кроме этого, конечно, может воспользоваться известными жевательными резинками, только не жевать их без конца, потому что рот должен быть чистым для повторения священных имен Кришны. Скажите, а вот если жевательную резинку предлагать также Кришне, он примет, как вы думаете? Ну, вообще, это вопрос, конечно, интересный. Вообще, Кришне не нужно сохранять свои зубы в идеальном состоянии, потому что это профилактическое, в общем-то, профилактическое медицинское средство. Это, то есть, жвачку предлагать не нужно? Да, так же, как и все лекарства, не рекомендуют предлагать Кришне лекарства, потому что Кришна не нуждается в лечении, на самом деле. То есть, просад есть просад? Да, да. Вот, это уже, как говорят, преданные спекуляции наши. А вот в течение 2-3 часов после плотного обеда старайтесь избегать напряженной умственной или физической работы. Ну, слова «после сытного обеда» мне напомнили такие поговорки, которые существовали, когда я учился в школе, типа «после сытного обеда по закону Архимеда». Это единственный закон, который я знаю, Архимеда, полагается поспать. Ну вот как раз вот поспать, Алик, очень вредно. После обеда сон очень не рекомендуется. То есть как раз вот тогда в организме образуются те самые токсины, которые называют в аюрведе ама. И после еды еще рекомендуется помыть за собой посуду. Вот. А преданные обычно сами моют посуду сразу же, полоскают рот, по возможности стопы, лицо, глаза. И еще хочу сказать, что не рекомендуется есть больше 1-2 раз в день. Завтрак должен быть легким, а обедать, если возможно, нужно до захода солнца. То есть основной прием пищи, основное количество пищи должно приходиться как раз на обед. Итак, сейчас мы снимаем пищу с алтаря, звоним опять колокольчик и читаем маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Теперь эта пища, которую вкушал Господь, уже предложена. Да, она предложена, и она считается одухотворенной. То есть это уже милость Кришны просадом. И теперь нужно помыть посуду. Переложить все в чистые тарелки, посуду за Кришной надо обязательно помыть. Вот сейчас надо сначала помыть за Кришной, и только потом уже можно раскладывать. Ну вот у нас посуда за Кришной, только вот этот вот поднос, который нужно сполоснуть. Тарелочка у нас листок салата. И вот сполоснем этот стаканчик. И теперь можно вот в наших этих импровизированных тарелках, таких симпатичных. Вот очень удобно вкушать действительно из листиков салата. Особенно удобно на пикниках в летнее время и в таких походных условиях очень хороша. Итак, пробуй просад. Я первый, да? Ну, давай вместе. А давайте. Ну, салатик у нас получился, да? Слушай, авокадо-то вообще классная, классный классная фрукт. Классная штука. Слушай, действительно, необыкновенный вкус. И очень здорово украшает этот салат. По-моему, без авокадо... Листья можно есть? Можно, конечно. И листья тоже можно есть. Да, конечно, мы сегодня в форме хорошей были. Да, постарались. Угу. Ну, я думаю, Кришна оценит наши старания. И радиослушатели тоже, я надеюсь, если приготовят так, как мы советовали. Да, ну вот на этой приятной ноте мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Как мне жаль. Да. Время наше. Пожелаем им также сготовить такой же вкусный салат, попробовать замечательный фрукт или овощ. Авокадо. Мы не выяснили. Да, мы так и не выяснили. Вот. И пожелать вам успехов на вашем духовном пути. Передачу подготовили Бхакта Алик и Ниргуна Деви Даси. До свидания, Хари Кришна. Всего хорошего. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Только плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.